Глава 42. София. Покинуть дом оказалось несложно. Я взяла плед, заварила чай и сделала вид, что просто иду в беседку, чтобы подышать воздухом и побыть одной. На лестнице меня поймала мама. Она обеспокоенно осмотрела, попыталась поговорить, но я лишь покачала головой и пошла дальше. Вышла во двор и остановилась на крыльце, чуть не выронив из рук мамин любимый чайник. Расслабленно привалившись плечом к будке охраны, стоит Давид и беседует со Стасом. Сердце сдавило тисками. Захотелось подойти и вылить на его башку весь кипяток. Чтобы не разреветься, я отвела взгляд и бегом спустилась по ступенькам. Завернулась за угол на дорожку. Добежала до беседки, сгрузив там все, что принесла из дома. Села и стала оглядываться по сторонам, чтобы понять, смогу ли я дойти до старой детской лазейки. С внутренней стороны двора никого нет. Но я уверена, что там, с улицы, за домом наблюдают. И еще камеры. Стас здесь не просто так. Он контролирует все лично. Насколько раз я от него убегала, не счесть. Уследить за всем просто невозможно, даже ему. Сделав вид, что гуляю, я побрела в самый заброшенный уголок двора. У старого садовника руки не доходили там разобрать, а у нового еще не дошли. Отцу не до этого, мама слишком добрая, чтобы настоять, а мне на руку. Ведь никто и не думал, что дети Дмитрия Дрейка лазают по деревьям. Влезла ногами на плотный кустарник, который так сплелся, что представляет собой квадратную тумбочку. Ухватилась за толстую ветку, свисающую ниже остальных. Фил в детстве любил это дерево. Если забраться на макушку, оттуда видно весь район. С куста на ступеньку из деревянных ящиков. Затем, задрав выше ногу, наступила на нижнюю ветку и стала подниматься вверх, царапая ладони о шершавую кору. Теперь самое сложное. Чтобы добраться до забора, нужно пройти несколько шагов по толстой ветке, нависающей прямо над ним. В детстве я весила несколько меньше, да и дерево было крепче. Но я должна это сделать, и первый шаг на дрожащих ногах дается легко. Послышался хруст. Я замерла, прикидывая, что сломаю при падении. Выдох. Еще шаг. Верхняя ветка, за которую я держусь руками, гнется. Снова замираю. Еще пару шагов, и все. Говорю себе. Ты больше его не увидишь. Их всех. Шаг. Хруст и разговор по рации за стеной. Черт. Мне не может так не вести. Просто не может. Стараясь даже не дышать, чтобы ветка не переломилась, и меня не заметили, прислушиваюсь к шагам. Охрана обводит периметр, переговариваясь между собой. Как только голос отходит дальше, я делаю последний шаг и встаю на широкую площадку кирпичной стены. Вот так. Стараюсь успокоить дыхание и унять слабость. Теперь слезть. Я уже и не помню, как мы спускались с такой высоты, будучи мелкими. Бесстрашные, однако. Вариант один. Сначала на корточке. Спустить одну ногу вниз, развернувшись боком, затем крепко уцепиться пальцами за стену и спустить вторую ногу, скользя ею по поверхности. По сути, мне надо стечь с этого забора, чтобы максимально плавно приземлиться, ничего не повредив. Здесь выступала пара кирпичей, и было легче. Похоже, это исправили, и теперь стена абсолютно гладкая. Но я упрямая, потому что, едва сдержав испуганный крик, рухнула на землю, больно ударившись спиной. Дыхание выбило из груди. Но у меня нет возможности прийти в себя. Я не знаю, какой периодичностью ходит охрана, так что надо бежать. Подорвавшись на ноги, наплевав на боль и шум в голове, я побежала и только успела скрыться за углом соседского дома, как на том месте, куда я рухнула, появился мужчина в форме и с автоматом. Он остановился, стал разглядывать место побега. Пока до него не дошло, что объект сбежал. Мне нужно уйти как можно дальше. И через 20 минут я вышла на объездную дорогу. За маленькое золотое колечко поймала попутку до центра. И оттуда отправила сообщение Эмину. «Здравствуй, София!» Его бархатный голос прошелся по телу. Я машинально сделала шаг назад. Мужчина удивленно приподнял бровь. «Садись!» — звучит приказ. «Здравствуйте!» Отряхнувшись, чтобы не запачкать сиденье, все же сажусь в салон. Я едва успела закрыть дверь, как Эмин сорвался с места. «Вы хотели поговорить?» Напоминаю ему цель нашей встречи. «Сначала нужно привести тебя в порядок», — заявляет он. У меня звонит мобильник. На экране появилась белозубая улыбка Лекса, и меня словно прошило электричеством. «Дай это мне!» Эмин забирает трубку и выбрасывает в окно, прямо под колеса проезжающих мимо автомобилей. «Зачем?» — кричу, понимая, что сотворила очередную глупость, решив, что именно этот тип сможет мне помочь. «Мне никто не сможет помочь. Я просто никому не нужна». «Ты ведь не желаешь, чтобы тебя нашли? По телефону отследят считанные минуты. Теперь ты невидимка. Но...» Он осмотрел меня с ног до головы. Украшение я бы на твоем месте тоже снял. Не понимаю, хлопая ресницами в попытке собрать мозги в кучу. Ты знал, чем занимаются мужчины, крутившиеся возле тебя в последнее время? Новый виток боли скрутил все мои внутренности. Кожу обожгли касания любимых рук, а сердце — предательство дорогих людей. Твои дружки профессионально занимаются охраной золотой молодежи, избалованных деток, считающих, что им все можно. Выплевывает он с каким-то пренебрежением. Их задача — втереться в доверие и не давать делать глупости, чтобы дитятка не спилась или там в тюрьму не угодила, пробив под наркотой кому-то башку. Я... Конечно, ты не такая. С сарказмом перебивает меня мужчина. Но сейчас не об этом, детка. Ты теряешь время. Подумай, как они находили тебя даже тогда, когда их не было рядом. Я сразу вспомнила ту историю в кафе, когда мы поругались с Лексом. Вижу, что дошло. Снимай все, на что можно повесить слежку. Кольца, серьги, кулоны, часы. Часы. Всхлипываю, глядя на мамин подарок. Их ты носишь постоянно, да? Киваю. Снимай. Не могу. Накрываю их ладонью. Мужчина бьет по тормозам прямо посреди дороги. Откидывает в сторону мою руку. Второй грубо сдергивает кожаный ремешок и тоже вышвыривает в окно. «Нет!» — снова реву. «Это мамина!» «Тебя не должны найти! Не так быстро!» Он блокирует двери и выводит машину на загородную трассу. «Сейчас, маленькая, ты приведешь себя в порядок, поешь, успокоишься, и мы поговорим. Прости, что вот так, Сонь. Хотел красиво, а получилось... Неважно!» Машет рукой, сворачивая на трассу, ведущую за город. «Моя девочка!» — звучит с нежностью. «Как же я долго этого ждал!»